А если хитрить начнешь или вообще... Да чего заводишься? Понял я, понял. Ладно. Я потрепала его по плечу и к груди прижала. Он вздохнул и вроде бы задремал. Это в мои планы не входило, а потому Сашке пришлось скоренько отлепиться. Этот Макс, вернула я его с небес на землю, он что же, хочет деньги искать? Ну, на нашем фундаменте, уточнила я. Не в фундаменте, а вообще, вот брат ваш этот, Эдуард? Точно, он ведь тоже роет. И вполне возможно, что-то знает. Вряд ли. Он и роет не там. Тут я сообразила, что это очень удобный случай подложить свинью вредителю. И глубокомысленно добавила. Хотя, может, ты и прав. Оттого и роет не там, где мы. Совершенно, то есть не в том месте, где наш прадед мог сокровища спрятать. Вот видишь, — обрадовался возлюбленный. — Макса-то и послали, чтобы, значит, он во всем разобрался. — Ха, его тут только и не хватает! — проворчала я и взяла Сашку под руку, хоть и было это неудобно. — Пошли, проводишь меня. Возле дома нас ждал сюрприз. На скамейке сидела сестрица в компании с блондином и увлеченно слушала соловья. «Просто безобразие!» — возмутилась я. «Правда, не очень громко. Мышильде давно пора спать. Всю ночь просидит на скамейке, а завтра производительность труда резко упадет». «Идем!» — кивнула я сестрице. Блондин усмехнулся, а я смачно расцеловала Сашку и на прощание помахала ему рукой. «Симпатичный!» — заявила сестрица, заплетая на ночь волосы в тощую косицу. Сходство с мышью стало абсолютным. «Кто? Сашка?» — съязвила я. «Да нет, этот Максим. Что удалось узнать?» Тут сестрица растерялась. «Да мы о разных пустяках болтали». «Так-так-так», — я ядовито улыбнулась. «Сидит на лавке с каким-то хмырем и все на свете забыла. Между прочим, ты ему по колено. Подумаешь, высокие мужчины любят маленьких женщин. Между прочим, это выглядит эротично». «Не бери в голову. Ты эротично не выглядишь. Это раз. Не думаю, что он вдруг и навсегда полюбил твои небесные черты. Скорее вынюхивал да выспрашивал. Мало нам головной боли от братца, так еще этот». Мышильда вроде бы обиделась. «Конечно. Если мной мужчина интересуется, так непременно из корысти. Только тебя бескорыстно любит. И меня с корыстью. Возьми хоть предпоследнего, к примеру». Мы вздохнули и с сочувствием посмотрели друг на друга. От мужиков сроду не было ни малейшего проку. Одно беспокойство. «Пока ты соловья слушала, — вздохнула я, — мне пришлось мясом кверху выворачиваться для общего дела». Я коротко пересказала Мышильде свой разговор с Сашкой. Сестрица, выслушав, задумалась. «Дела. Макс этот нам вовсе ни к чему. А если до сокровищ дело дойдет, такие типы и ограбить могут». «Уже ограбили», — хмуро заметила я, подбираясь к главному. «Как это?» — испугалась сестрица. «Мумию мы нашли, а за нее награда положена. Ты что, слушала невнимательно?» «Внимательно я слушала. И что с того?» «Деньги, по справедливости, наши». «Какие?» «Те, что они... за нашу мумию получили. Уж половина-то точно наша». Мышильда почесала нос, потом ухо, потом грустно сказала: «Это незаконно». «Вот только не волнуй меня!» — начала я нервничать. «Бандитам у честных людей мумию из-под носа уволочь законно, а нам причитающиеся денежки вернуть незаконно. Странные какие-то законы, мне такие не нравятся». «Законы не для того, чтобы нравиться, а для того, чтобы их соблюдать», — с тоской заметила сестрица и, конечно, была права. Мышильда всегда права, коли речь заходит о законах, тут и говорить нечего. Немного подумав, я предложила компромисс. «Тебе незачем соваться в это дело. Будем считать, что оно сугубо личное, то есть мое». «Завелась, да?» — нахмурилась она. — Вот так всегда. Коли есть у человека семья, так нет покоя. Ладно, допустим, есть закон и есть справедливость. Можно поступить незаконно, но справедливо и как-то с совестью поладить. — Я со своей всегда лажу, — заметила я. — Ну и я научусь. Следующий вопрос. С чего ты взяла, что деньги за мумию у них... А где им еще-то быть? Глупо отдать ценную вещь и не взять деньги сразу. Потом их могут не заплатить. Разве не так? Пожалуй, так, согласилась сестрица. А Сашка тебе не сказал, получил он деньги или нет? Он этот вопрос так аккуратненько обошел, что мне стало совершенно ясно — получил. Я просто уверена, они у него здесь, то есть в доме. И как ты намерена их заполучить? Я вздохнула несколько обиженно. В конце концов, ты тоже могла бы предложить что-нибудь путное. Приставить к его затылку пистолет и бабки потребовать. Так у нас и пистолета нет. А потом угроза с применением огнестрельного оружия? Мышильда скривилась. «Да, не годится», — согласилась я. Мы еще немного потасковали и решили выпить чаю. Однако чайник, а с ним и ведра, оказались пусты. Идти на колонку среди ночи не хотелось, и мы отказались от идеи пить чай. Пустые ведра вызвали воспоминания о Евгении Борисовиче, который с этими самыми ведрами стоял прошлой ночью на крыльце в одном из подним. «Пожар!» — восторженно прошептала я. А Мышильда нахмурилась. «Где?» «На этой улице до смерти боятся пожаров. А если дом загорелся, что ты будешь делать?» «Выскочу. Вот что!» — еще больше нахмурилась Мышильда. Как я уже говорила, соображает она иногда туго, но сейчас это было извинительно. «Правильно, Марья Семеновна!» — кивнула я. «Выскочишь, прихватив самое ценное!» Мышильда поднялась и зловеще спросила. «Что будем поджигать?» Через 10 минут мы шастали возле дома номер 11, который тонул во мраке. Ни в одном окошке свет не горел, и это позволяло надеяться, что враги крепко спят. Но все равно... Двигаться мы старались тихо и ничем не хрустнуть. Поджигать надо возле кухонного окна и двери на веранду. Выйдет так, что с двух сторон занялось. «Впечатление должно произвести», — шептала я. Мышильда закатила глазки. «Поджог плюс разбойное нападение? С ума сойти!» «Да брось ты», — утешила я. «Ты поджигаешь, я нападаю, а выйдет-то лет по 5». «Не смешно!» — сестрица погрозила мне пальцем. «Закон шуток не любит». «А я не люблю, когда меня обкрадывают. Мумию нашли мы, и по справедливости...» «Замолчи, Христа ради!» — скривилась мышь и вздохнула. «Неужто правда? Дом подпалим. Зачем это? Разведем костры, только посолиднее». Пришлось изрядно попотеть, чтобы натаскать сухих веток и досок со двора Евгения. Тут Мишельда вспомнила, что у соседей со стороны кухни целая поленница дров. Зачем она им, если отопление газовое? Мы решили, что незачем. И дрова свистнули. Дело пошло быстрее.